В душе Гарри поднялась волна праведного гнева, что и неудивительно, любой бы расстроился на его месте. В конце концов, пока он проявлял вершины милосердия к злодею, решив сохранить его никчемную жизнь, этот злодей мало того, что радовался ранению или смерти сыщика, так и еще обидно обзывался. «Ах ты негодник!» – прошипел Гарри, не сдержавшись. «Да доживешь до моих лет, еще попытайся остаться стройным». Мальчишка испуганно обернулся и во все глаза уставился на Гарри. На секунду их взгляды встретились, и Метинель Фарера сумел рассмотреть лицо мальчишки, который доставил ему столько неприятностей. Лицо это показалось ему смутно знакомым. Правда, где он его видел, Метинель Фарера никак не мог вспомнить. К сожалению, сыщик и сам так разозлился, что даже растерялся. Поэтому и не кинулся сразу вперед, чтобы схватить маленького негодяя. Мальчик успел опомниться, вскрикнуть и со всем юношеским задором кинуться прочь. «А ну-ка стой!» – взревел Гарри, кидаясь в погоню. «Стой!» Они выскочили на улицу, распугивая прохожих. Кто-то пытался задержать мальчика, кто-то – его преследователя, а кто-то просто возмущенно кричал, глядя, как здоровенный мужчина с покрасневшим лицом преследует бедного подростка. Мальчик, надо сказать, бегал быстро. Метинель Фарера сразу понял, что начинает отставать. Как бы он ни протестовал против того, что его можно назвать толстяком, но надо было честно себе признаться, небольшой лишний вес у него имелся. Впрочем, этот лишний вес обладал и некоторыми достоинствами. Например, помогал сшибать тех, кто пытался встать у него на пути и лететь дальше по прямой, как выпущенное ядро. В то время как маленькому засранцу приходилось лавировать, избегая чужих рук и ног, и Гарри надо было добавить себе одно единственное преимущество, чтобы удачно завершить погоню. «Держи вора!» – закричал сыщик. Он украл кошелек. Ситуация сразу переменилась. Хотя, конечно же, поступок Гарри Альфарера выглядел несколько подлым, даже в его собственных глазах. Зато он вообще перестал встречать препятствия на своем пути, а вот мальчишке пришлось уворачиваться в два раза больше. Но, что поразительно, мальчик все еще опережал его. Путь беглеца завершился у коновязи. Мальчишка одним прыжком запрыгнул в седло вола и, стукнув пятками по бокам, пустил его прочь. В последний момент он обернулся и показал Альфарера язык. Правда, в тот же момент его лицо приняло обескураженное выражение, потому что Гарри также ловко взлетел в седло своего вола, который, кстати, был привязан у той же коновязи. Почувствовав настроение сыщика, вол предпочел не упрямиться. Он тоже рванул по улице галопом, и маленького злодея это не порадовало. Надо сказать, что мальчик был неплохо осведомлен о том, какие сложности испытывает Гарри в общении с волами, из-за чего был уверен, что гадкому метену Альфарера никогда его не догнать. Однако метен Альфарера был так зол, что временно забыл о своих сложностях с волами, и вполне уверенно гнал своего скакуна за маленьким негодяем. Это испугало и расстроило мальчика. Он пришпорил своего вола и поскакал прочь из поселка по тракту, ведущему в сторону Грисглада. «Стой!» — ревел ему вслед сыщик. «Я тебя не убью, а просто покалечу. Жри дерьмо, толстяк!» Мальчик понял, что начинает отрываться от погони, и тут же позволил себе очередную грубость. Однако внутри у него все замирало от обиды. Он был раскрыт. Ему было так весело мстить сыщику, пока тот не догадывался, кто это делает. И вот теперь, обидно, да. Впереди на тракте показались два всадника, въезжавшие в поселок. Их крупные запылившиеся волы почти перегородили всю дорогу. В голове мальчика появилась гениальная идея. Он вспомнил, как Метинель Фарера назвал его вором, и решил отплатить подлецу той же монетой. Один из всадников, серьезный молодой мужчина, показался ему достойной кандидатурой в спасители. «Метин, помогите! За мной гонится псих! Он хочет меня убить!» — закричал мальчик, пуская вола по краю дороги. «Да!» — удивился басом молодой парень. «Да, задержите его!» — взмолился мальчик, пролетая мимо. Он ожидал всего чего угодно, но только не того, что произошло в следующий момент. Какая-то неведомая сила подхватила его и прямо-таки вырвала из седла, вознося в воздух, как пойманного перед Рождеством гуся. Жесткий воротник больно впился в шею, а тонкие ноги по инерции взлетели чуть ли не выше головы. У мальчика перехватило дух от ужаса, а потом он понял, что болтается в воздухе. Что-то крепко держало его за рубашку, не давая упасть на землю. И самое ужасное, что висящее тело мальчика двигалось назад, в поселок Красная Скала. Метинель Фарера. Раздался голос того самого молодого человека, который должен был помочь подростку. «Вам зачем-то нужен этот сопляк, Дан, ну что за выражение?» Возмутился его спутник девичьим голосом. «Это молодой Хита, не надо называть его сопляком. Метин Старган, Мишо Флинт». Голос Эльфарера заставил мальчика сжаться в комок, а потом судорожно вцепиться в пуговицы рубашки, пытаясь их расстегнуть и выскользнуть вниз. «Как я рад вас видеть, и премного благодарен за помощь». «Ни за что, Метин Эльфарера», — ответил тот Старган. «А ты, Хитосопляк, не хватайся за пуговицы, иначе будешь висеть вниз головой». Мальчик обреченно опустил руки. Из глаз его брызнули слезы обиды. «Ну-ка, Дан, поверните-ка этого негодяя ко мне лицом», — попросил сыщик. «Надо вспомнить, где я видел этого ассенизатора». «Зачем вспоминать?» — удивился Дан Старган и встряхнул пойманного мальчишку. «Хитосопляк, ты кто такой?» «Никто», — пискнул мальчик. «Ну раз ты никто, значит, можно тебя пристрелить», — обрадовался Дан. «Дан, это же мальчишка», — возмутилась его спутница. «Мне кажется, это излишне», — согласился Метин Альфарера, чем сразу заработал в глазах мальчика пару очков в свою пользу. Однако, к сожалению, их уговоры никак не подействовали на злобного пленителя. «А мне плевать, у кассадоров мальчишки в его возрасте пристрелит Валла с одной пули», — рявкнул он. «А я взрослый и злой кассадор», — щелкнул курок. Перед глазами мальчика появился ужасающих размеров револьвер. «Парень», — раздался над ухом голос Дана Старгана, который явно не обещал пленнику ничего хорошего. «В последний раз спрашиваю, как тебя зовут?» «Мое имя», — «Дав Петуха», — пискнул мальчик, однако взял себя в руки и постарался ответить с достоинством, как и подобает потомку благородного семейства. «Мое имя — Миндоса Филипп Бразас Диацера, смерть, ты мешаешь священной мести моей семьи, отпусти меня». Как бы гордо ни разговаривал молодой Миндоса, но от ужаса и осознания того, что за его словами последует, он на всякий случай прикрыл глаза, но меньше всего он ожидал услышать хохот, трех взрослых людей, смеющихся над глупым подростком, и хохот этот ранил больнее, чем пули, которые, впрочем, гордого потомка Бразас Диацера еще никогда не ранили. Глава 4. Лагерь у поселка Красная Скала, Марчелика, 8 августа 1937 года М.Х. В общем и целом, Хита, я уже получил ответы на свои вопросы. Начал было Гарри Альфарера, наблюдая за жующим мальчишкой, однако уже в который раз его сердито перебили. «Дайте вы мальчику спокойно поесть», — нахмурила брови Пелла. «Тоже мне, нашли страшного врага». Замечание девушки ранило нежное сердце сыщика. Но Гарри понимал, что в чем-то она, конечно, права. Не сказать, чтобы юный Миндоса тянул на того хитроумного злодея, которого воображал себе Метин Альфарера. Скорее, он выглядел как мальчишка, который одной ногой уже стоит в уличной банде, и лишь ради любимой бабушки, которая воспитывает его в гордом одиночестве, еще не перешел на откровенный криминал, а потому вынужден жертвовать сытостью, ради принципов. Определить это было несложно. Дан Старган хоть и был сильным человеком, но не настолько, чтобы легко держать в одной руке подростка 15 лет. В общем, Миндоса явно давно и привычно недоедал. Этот факт еще как-то скрывала более или менее аккуратная одежда. Однако стоило приглядеться, как правда всплывала наружу. Слишком худой, слишком слабый, слишком легкий. В общем, отвратительный результат для 15-летнего юнца. Неподалеку раздался тяжелый перестук воловьих ног. Дан возвращался на своем чудовище из поселка. Огромный черный вол под завистливым взглядом мальчишки остановился у импровизированной коновязи. Со спины ночки спрыгнул молодой кассадор, накидывая поводья на поваленный на пол, и направился к костру. Миндоса сразу рефлекторно перестал есть, и немного сжался, глядя на сурового главу Ватсамада. Тот шел, бликуя в свете костра оружием и металлическими деталями одежды. Дан всегда ходил с достоинством и неспешно, когда ни с кем не дрался, разумеется. И это не слишком-то удивляло того же Гарри. При росте и силе молодого кассадора спешить, значит, рано или поздно покалечить окружающих. Однако в глазах Миндосы все это приобретало героический флер, помноженный на уважение и страх. Усевшись у костра, Дан вытащил из объемного мешка шляпу и, не спрашивая разрешения, нацепил ее на встрепанную голову мальчика. «Только дурак ходит по Марчелике без шляпы, Хита», — произнес он наставительно. «Я как-то обходился без нее», — огрызнулся мальчик, немедленно срывая головной убор. «Ох уж эти подростки», — закатил глаза Альфарера, поймав понимающий взгляд Пеллы. «Дело твое, значит, и без волос обойдешься», — не стал спорить с ребенком Дан, Роясь в мешке, Миндоса с опаской посмотрел на Дона, и все-таки решил уточнить, почему это я обойдусь без волос. Я видел достаточно дураков, которые ходили без шляпы под палящим солнцем, неторопливо ответил Дон, но я не видел ни одного, кто сохранил бы при этом волосы. Миндоса поспешно натянул шляпу на голову, хотя никакого палящего солнца уже и в помине не было, а скоро это самое солнце вообще собиралось скрыться за горизонтом. Тем временем Дон вытащил плотный тканевый сюртук, который был явно великоват мальчишке. Видимо, Кассандр брал его на перспективу. «Держи. Считается, что на юге Марчелики всегда тепло, но ты попробуй доказать себе это ночью, когда становится вдвое холоднее», — усмехнулся он. «Спасибо». На этот раз Миндоса спорить не стал и сразу же нацепил куртку. На улице уже холодало. Худенькое тело, разогревшееся за день, чувствовало дискомфорт. И если бы не горячая похлебка и травяной настой, то мальчик уже трясся бы от холода. Как это, впрочем, неоднократно бывало с тех пор, как он пересек океан. В этом заплечном мешке лежат запасные штаны и две рубашки, а еще повязка на лицо, чтобы не вдыхать песок во время бурь. Дон вытащил из своего объемного мешка другой, поменьше, и передал мальчику. Тот принял подарок и крепко прижал к груди. Ему очень хотелось доесть похлебку и допить травяной настой, но еще ему было страшно. Когда Миндоса осуществлял свою священную месть, он жил на кураже. А вот сейчас, когда его поймали, мальчику было себя ужасно жалко. И это не укрылось от внимательного взгляда Дона. Первое, чему учат юнцов в намадах, отвечать за свои поступки. Негромко проговорил он. Нам не запрещают ошибаться. Просто потом бьют палками по заднице. И, кстати, за ухо никто будущего Кассандра под палки не потащит. Он должен дойти до места, где его накажут, сам. Если, конечно, хочет стать Кассандром. Так что доедай и готовь задницу. Я благородный, меня по заднице нельзя, насупился мальчик. Благородный, кривомордый, это просто слова, усмехнулся Дон. Человек – это дела, которые он делает, а не слова, которыми прикрывается. Миндоса неохотно отложил подарки, а потом с тяжелым вздохом взял тарелку и принялся доедать. Аппетит оказался испорчен, но оттягивать неизбежное не имело смысла. Нужно было доедать и приступать к неприятному разговору. А то, что он будет именно неприятный, не сомневалась даже Пелла. «Чевохмурый такой, Гарри?» – спросил Дон, повернувшись к сыщику. «Если бы ты получил такой привет из прошлого, тоже бы хмурился», – пробурчал Метин Альфарера, кивнув на мальчишку. «Ты знаешь, почему он тебе мстит?» – уточнил Дон. «Ну я из этого секрета не делал», – признался Гарри, – «но не люблю вспоминать». «А что так?» – удивился Кассандр. «Постыдные страницы, скорее, грустные», — признался Метин Альфарера. «Я был сыщиком в полиции королевства и наткнулся на одно большое дело, которое я расследовал долгие годы. Оно вывело меня на людей, которые стоят на самом верху государства. Мне предлагали отказаться от дальнейшего расследования, но я уже не мог. История была настолько грязная, что даже криминальный мир королевства вздрогнул в ужасе. Работорговля, наркотики, контрабанда специй. Все это прикрывала целая армия адвокатов, юристов, чиновников, политеев. А, дай догадаюсь, так ты и попал в Марчелику, хмыкнул Дон. Да, так и попал, согласился Гарри. Королевский суд посадил десятки аристократов. Еще сотни лишились положения в обществе и выплатили просто ужасающие штрафы. А я, еле сбежал. Ты уничтожил мою семью, вскинулся Миндоса, сверля Гарри злым взглядом. Моя мать спилась. Сестры попали в бордель, дядя был убит на дуэли, двоюродные братья сели в тюрьму, мои дедушки и бабушки. Парень, а ты никогда не думал, сколько я спас семей, уничтожив твою, удивился Гарри. Или для тебя нормально считать себя центром мира? Твоя семейка тысячами продавала девушек в борделе, из-за их произвола десятки людей сажали в тюрьму по ложным обвинениям. И не как твоих двоюродных братьев, которые занялись криминалом, а действительно по ложным. И все это для того, чтобы твои родственники купались в роскоши. Эй, закончили. Возмутился Дон. Насел на парня, как на взрослого. Я и есть взрослый. Обиженно крикнул Миндоса. Ты не взрослый, а глупый, Хита. Отрезал Дон. Если бы ты хотел отомстить по-взрослому, то не дерьмо бы под ногами раскладывал, а купил бы револьвер и патроны к нему. Кто бы мне его продал? Ну украл бы тогда. Дон остался непреклонен. Ты просто хулиганил, Хита, и отлично это знал. Ах, мои мамочка и папочка отправились на плаху за наркоторговлю и работорговлю, За какие мелочи? Ну и ладно, что они запрещены законом даже в варварской Марчелике. Ах, я бедный несчастный. Прекрати. Упрямо сжал губы Миндоса. Ах, мои сестры работают в борделе, потому что у них руки из задницы растут. Продолжил Дан, не обращая внимания на возражения. А моих двоюродных братьев посадили, потому что они умеют только убивать и тратить деньги. Замолчи. Мальчишка вскочил и сжал кулаки. Ах, моего дядю убили на дуэли. Он не мог стерпеть насмешки, которые ему старицей вернули не такие благородные аристократы. Ах, Дан отклонился от летящего в лицо кулака, перехватил руку и дернул дальше, отчего мальчишка сделал шаг вперед, запнулся о бревно и упал лицом в землю. Ах, мои дедушки и бабушки безутешны, были поначалу, а потом умерли от старости. Дан, Пелла с удивлением посмотрела на молодого Кассадора. Скажи еще, что я все неверно изложил. Хмуро ответил тот. Все не так, закричал Миндоса, приподнимаясь с земли на руках. Ты ничего не понимаешь. Конечно, Хита. Дан Старган просто тупой и ничего не понимает. Кивнул молодой Кассадор, возвращаясь в свое обычное спокойное состояние. Один ты здесь умный. Смею заметить, Хита, я мог бы поспорить с Метеном Старганом. Заметил Гарри, когда наступила тишина, но только в мелочах, а не в общем направлении мыслей. Есть законы, их надо выполнять. Конечно, человеческое общество – это не рай, и всегда найдутся те, кто законы нарушает, и даже какое-то время избегает наказания. Но рано или поздно приходит расплата. Считаете себя проводником Божьей справедливости? Обиженно бросил Миндоса. Немного ли вы на себя берете, Метин, всего лишь случайным инструментом, Хита, усмехнулся Альфарера, инструментом, который из-за любопытства и непоседливости стал причиной сошедшей лавины. Но скажите честно, вам было бы легче, если бы причиной злоключений вашего рода стал не я, а какое-нибудь крестьянское восстание. Никогда бы простые крестьяне не смогли причинить столько страданий моим близким, запальчиво ответил мальчик, поднимаясь с земли. Вы слишком плохо знаете историю, Хита, неожиданно вмешалась Пелла и, заметив возмущение Миндосы, предупреждающе вскинула руку. Не королевство, а моей родины и ваших соседей, то есть народной аристократии. Каких-то 300 лет назад королевская власть и власть стоящих у трона в нашей стране была почти абсолютной. И что же произошло, вы помните? Помню, буркнул Миндоса. А ведь у истоков бунтов стали как раз самые обычные крестьяне, замученные поборами, голодом и произволом власть придержащих. Напомнила Пелла, уверена, что во времена расцвета монархии в нашей стране многие знатные роды тоже гордо говорили, что никогда крестьяне не смогут. Но, видишь, они смогли. Миндоса и хотел бы поспорить. В конце концов, спор для него был попыткой защитить свою картину мира, а заодно и свои принципы, которые толкнули его на то, чтобы найти Альфарера и отомстить ему. Однако если с Даном и Гарри он спорил даже с каким-то извращенным удовольствием, потому что один ему угрожал, а второй насолил всей семье, то спорить с Пеллой Флинт, аристократкой, которая отнеслась к нему по-доброму, у юноши не получалось. Стыдно было, и страшно потерять ее хорошие отношения. Суть в том, Хита, что вы вините меня в закономерном итоге, к которому привела деятельность вашей семьи. Продолжил Эльфарера как ни в чем не бывало. Нарушение законов рано или поздно привело бы к возмездию. Проводником его мог быть я, крестьянское восстание или конкурирующий род, который воспользовался бы вашей слабостью. Какая в сущности разница? Я не согласен, насупился Миндоса. Парень, знаешь, сколько людей я пристрелил, кто говорил то же самое? Дан засмеялся. С каких пор чье-то несогласие останавливает пули? А ты много людей пристрелил? На всякий случай уточнил Миндоса. Достаточно, сдержанно кашлянул Дан. Хита, он постоянно кого-то пристреливает, заметила Пелла. Только при мне на целый пароход уже людей настрелял, а я тут всего-то пару лет. Странно, что этот континент еще не обезлюдил, поежился Миндоса. Как бы я ни стрелял, людей здесь становится только больше, ответил Дан. Они бегут сюда из старого Эдема, спасаясь от произвола аристократов, от налогов, от голода. Получается, не будь Марчелики, революции в старом Эдеме было бы больше, да, нахмурился Миндоса. Думаю, они случались бы регулярно, согласился Гарри. И все-таки, Хита, Альфарера посмотрел на мальчика, и тот снова съежился, понимая, что вот и начался неприятный разговор. Я все пытаюсь понять, как ты меня находил и выслеживал. И как ты каждый раз незаметно умудрялся подбрасывать это дерьмо?» Метин Альфарера задумчиво посмотрел на Миндосу. «Смею заметить, ко мне было не так-то просто подобраться. Найти вас было несложно», — вздохнув, ответил юный аристократ из опального рода. «Вы же показали себя очень хорошим сыщиком в Старом Эдеме. Достаточно было потолкаться среди тех, кому были нужны услуги сыщиков здесь, в Марчелике, чтобы вас найти. Фамилию вы не меняли, имя тоже. О, такое лестно слышать», — удивился Альфарера. «А как ты добрался в Марчелику?» — спросила Пелла. «Неужели твоя семья обеспечила деньгами?» «Нет, Мишо, моя семья теперь может обеспечить только долгами», — ответил мальчик. «И все эти долги стали бы моими, когда умерли бы старшие родственники. Я не стал ждать, добрался до порта, откуда ходят большие корабли с переселенцами в Марчелику. Сначала попробовал просто затаиться на корабле, но меня нашли и отправили в Политию. От моряков, которые меня конвоировали, я сбежал. В следующий раз был аккуратнее и хитрее. Спрятался так, что меня нашли только, когда корабль находился посреди океана. Я предложил отработать свое плавание. Драил палубы, мыл посуду, чистил винты. Но это же опасно», — возмутилась Пелла. «Поэтому и отправили меня», — кивнул Миндоса. «Моряков капитану было жалко, а неумеху безбилетника нет, но все обошлось. Я очистил винт, и меня никто не сожрал, хотя пара зубастых гадов и пытались. Надо просто всегда смотреть по сторонам, и тогда вытянуть успевают раньше, чем хищник доберется. Меня высадили в порте Марчелика, и даже дали немного денег на первое время». «А как же ты добрался до моего дома?» — удивился Гарри. «Ну, если очень постараться, можно всегда найти и деньги, и способы. Что-то я крал, что-то покупал. Двигался в основном пешком, по дорогам. Иногда пристраивался к переселенцам. Я помогал по хозяйству, а взамен меня везли и кормили», — Миндоса улыбнулся. «Однажды я нашел неподалеку от дороги чей-то труп, а рядом — Валла под седлом. Решил ехать на нем. Сначала долго учился им управлять. Валлы упрямые, не то, что лошади или пони». «А как потом?» — уточнил Гарри. «Когда добрался до Золотых Песков, то сдал Валла в аренду местному фермеру, а сам пошел в город. Прибился там к банде беспризорников, которая держала в том числе и Безмятежную, где вы жили. В банде принято было приносить ворованные или заработанные деньги главарю, а взамен тот всех кормил и давал крышу над головой. Мне было попроще, у меня были деньги за аренду Валла. Сложнее было отбиться от других мальчишек, которые пытались прознать, где я их прячу. А потом от меня отстали, и я стал следить. Залезал на чердак к бэкерам и смотрел, как вы живете. С учетом того, что жизнь у меня была не слишком однообразная», — усмехнулся Альфарера. «В общем, буду считать, что твой рассказ – это пока только предыстория». «Да, так и есть», — согласился Миндоса. «Когда я понял, что не могу вычислить ваш распорядок, то стал следить за вами. Иногда привлекал других мальчишек из своей банды, а иногда договаривался с другими бандами. Никто не обращает внимания на беспризорников. Правда, вы иногда обращали, но я находил тех, кто не сдаст меня вам. Так, постепенно, я узнал обо всех ваших делах, научился находить что-то похожее в действиях. Ну а потом, когда научился точно рассчитывать, когда и как вы вернетесь, тогда и начал действовать». «Дерьмо откуда брал?» — спросил Дан. «Ну, дерьмо-то несложно найти», — улыбнулся Миндоса. «Оно всегда было свежим», — возмутился Альфарера. «У меня есть банка, стеклянная», — признался мальчик. «Я находил дерьмо и ждал, когда надо будет его выложить, а потом просто наполнял банку паром, закрывал крышку, давал ему размокнуть и...» «Какая гадость!» — с отвращением произнесла Пелла. «Пхита, неужели нельзя было придумать что-то менее противное? Когда я уплывал из Старого Эдема, то думал, что моя жизнь полна дерьма», — покраснев, ответил Миндоса. «И хотел, чтобы она была полна дерьма и уметена Альфарера. Тогда это казалось жуть каким остроумным. Сколько лет тебе было, когда ты приплыл в Марчелику?» — вздернув бровь, уточнил Дан. 12, признался Миндоса. «Скажи мне потом название корабля и имя капитана», — как бы между делом кивнул Кассадор. «Дан, а ты чего задумал?» — нехорошо прищурилась Пелла. «Пристрелить ублюдка, который отправил 12-летнего парня чистить винт посреди океана», — без толики стеснения признался Дан. «Правда, по частям пристрелить, а не сразу. Сначала одну ногу, потому другую, как всегда, такой грозный», — всплеснула Пелла руками. «Прямо так и будешь ему конечности простреливать?» «Да, ты права, лучше ломать, а то патронов жалко». согласился Дан, но не спелый, а со своими мыслями. «Не надо в него стрелять», — попросил Миндоса. «Он бы мог выкинуть меня за борт, но не стал». «Разве?» — удивился Дан. «А мне казалось, чтобы почистить винт, надо оказаться за бортом. Но как ты нашел меня на юге?» Прервав спор о порядочности капитана, спросил Альфарера. «Я поехал за вами, а потом увидел, как вы пишете письма», — признался Миндоса. «Я просто всегда успевал выкрасть те письма, которые вы отправляли себе домой, и всегда знал, куда вы едете». «Ха, вот оно что!» Гарри хлопнул себя по колену. «Выходит, я сам рассказывал этому Хита, куда еду и что собираюсь делать». «Гарри, а зачем ты сам себе письма писал?» — спросила Пелла. «Для отчетности», — ответил Метин Альфарера. «Ну и для подстраховки. Я же не знал, где вас искать, вы постоянно перемещаетесь. А Метин Старган знал, где я живу, и потому всегда мог зайти и получить последнее письмо». Владелица дома была осведомлена о том, что их можно передать тому, кто назовет себя Даном Старганом. «Хита, а как ты выкрадывал письма?» — спросил Дан. «Устраивался работать на почту в нужном городе, а затем доставал письмо и сбегал», — признался Миндоса. «И тебя всегда принимали на работу?» — удивился Альфарера. «Конечно», — гордо ответил мальчик, а затем сделал особенно жалобное лицо, втянув и без того худые щеки, и застенчивым голосом сообщил: «Метены, мне неловко просить, но моя семью ограбили. Мы не доедаем. Сестренка у меня, она от голода плачет и кусочек хлебушка хочет, а я не хочу воровать или просить подаяния. Не найдется ли у вас работы для меня?» Над лагерем на пару минут повисла тишина. Пелла даже всхлипнула, оценив представление. Дан удивленно покачал головой, а Метин Альфарера задумчиво покрутил кончик уса, после чего ответил: «У меня найдется работа для вас, Хита». Он ухмыльнулся и посмотрел на Дана. «Отличная работа, только смотрите, без всякого дерьма в этот раз. И что, даже задницу надирать не станете?» — удивился Миндоса. «Парень, если ты не заметил, то ты сам себе задницу надрал, добравшись сюда», — буркнул Дан. «Какой смысл делать тебе еще хуже? Трактир Гриз, город Гризглад, Марчелика, 10 августа 1937 года м. Ха, Метин, мне очень неловко просить», — проговорил молодой парнишка, который зашел в трактир и сразу двинулся к барной стойке, прежде чем вышибала-дельтианец успел подняться и вышвырнуть его. Парень одет был опрятно, но бедно. Впалые щеки показывали, что он давно не доедает, и уже так похудел, что одежда на нем висит мешком. В общем, выкинуть бы попрошайку из трактира, чтобы не портил аппетит посетителям, и делов. Однако первые же его слова, обращенные к бармену, заставили прислушаться к тому, что говорит бедолага. «Просто, я не хочу воровать или просить подаяния. Моя семья погибла, когда нас настиг отряд староземцев. Я единственный уцелел. Не найдется ли у вас работы для меня? Я могу чистить конюшни, мыть полы». «Хита, а чего ты сюда пришел за этим?» — спросил бармен, разглядывая парня. «Я пробовал найти работу в каждом заведении по этой улице», — признался мальчик, — «но там мои услуги никому не нужны. Но я буду пробовать и дальше. Я честный человек и хотел бы сам зарабатывать на кусок хлеба и крышу над головой». Бармен вздохнул, чувствуя, как увлажняются глаза. Ему бы хотелось, чтобы его собственный отпрыск был таким же сознательным и честным. Увы, сын бармена, ровесник этого сироты, был, по мнению отца, полным идиотом, который только чудом научился завязывать шнурки на туфлях. Но самое обидное было в том, что и в Грисе не было сейчас вакансий. Сокрушенно покачав головой, бармен развел огромными ручищами. «Извини, Хита, у меня тоже нет работы для тебя. Неужели совсем ничего, даже за еду, Метин?» — жалобно-жалобно проговорил мальчик, округлив глаза. Получилось так проникновенно, что даже вышибала остановился, смущенно уставившись в пол. И это несмотря на то, что он как раз собирался выкинуть пацана на улицу. «У меня нет, но...» — бармен вспомнил, как Ульрих Тамази громко требовал найти курьера, который будет без лишних вопросов доставлять посылки по окрестностям. «Знаешь, возможно, ты умеешь ездить на Волле. У меня даже свой есть, Метин. Все, что осталось от моего бедного папочки», — смахнув скупую слезу, ответил Хита. «Отлично, парень», — бармен сочувственно улыбнулся. «А умеешь быстро и четко делать то, что прикажут, и не задавать лишних вопросов?» «Да, Метин, легко. Я вообще немногословен», — с готовностью отозвался гость. «Как тебя зовут?» — спросил бармен. «Питер, Метин. отозвался парень. В глазах у него было столько надежды и радости, что разулыбался даже суровый вышибала, стоявший у мальчика за плечом. «Последи тут, ладно, я скоро вернусь», — попросил бармену вышибалы. «Не вопрос», — кивнул тот. «Лиззи», — крикнул бармен официантке, — «принеси этому хита что-нибудь перекусить». «Да, Метин, я скоро», — заявил бармен и рванул по лестнице к офису Улиха Тамази. Вообще-то ему не положено было ходить на второй этаж, его работа была сосредоточена на первом, и даже номера в трактире были расположены на первом. Однако передать послание он мог, даже не поднимаясь до конца лестницы. «Так, ну и куда это ты?» — возмутился Алекс, старший из трех охранников. «Алекс, послушай, к нам зашел парнишка лет 14-15. Просит работу, но мне ему предложить нечего», — торопливо заговорил бармен. «Будь добр, спроси у Митёна Маринара. Может быть, у вас для него работа найдется? Ну не знаю, как-то это...» Боец смутился. «Ты, главное, передай, как просьбу от меня», — взмолился бармен. «Вдруг что-то найдется? Парень вроде исполнительный, есть свой волу, готов первое время работать даже за еду». «Ладно-ладно», — отмахнулся охранник. «Ты только здесь не стой, иди вниз, увидит Иона или Метин Тамази, и голову мне оторвут. Только не забудь, ладно?» — напомнил бармен и спустился вниз. Парень уже сидел за столиком в уголке и с аппетитом уминал выданную еду. При этом лицо у мальчишки светилось таким счастьем, будто ничего вкуснее он в жизни не ел. Со своей порцией юнец расправился за несколько минут и успел аккурат к тому времени, как сверху спустился помощник Тамази, верный Иона Маринара. «Где там твой работник?» — спросил он у бармена. «Вон сидит, Метин», — указал бармен. «Ну смотри, надеюсь, он и вправду расторопный, и я не зря сюда спустился», — нахмурил одну бровь Иона. «Поверьте, Метин Маринара, я в людях разбираюсь», — гордо заявил бармен. «Ну-ну», — буркнул бывший кассадор и подошел к парню. «Как зовут, Хита?» «Питер, Метин», — бодро отрапортовал парень. «И что ты умеешь делать?» — уточнил Иона, присаживаясь напротив. «У меня умений мало, Метин», — откровенно ответил паренек. «Умею в поле работать, умею на волне ездить. А так все, что несложное, все могу. Все, у кого работать довелось, говорили, что я сообразительный и на лету схватываю. Ну-ка, сядь-ка на стол и прокукарекай», — усмехнулся Иона. Парень застыл всего на секунду, а затем ловко вскочил на стол, скрестил ноги на манер островитян, и тут же принялся самозабвенно кукарекать. «Эй, хорош там орать, заткните его!» Понеслись крики от гостей салуна. «А ну цыц!» — рявкнула Иона. «Не видите? Собеседую, а посидеть спокойно можно!» — возмутились гости. Правда, во всех выкриках сквозила шутка, а не вызов. Поэтому Иона, посмеиваясь, жестом приказал парню вернуться на место. «А ты, смотрю, не промах», — заметил он. «Так сильно нужна работа, Запад разорен войной, Метин, работу особо и не найдешь», — признался Питер. «Я хочу попасть на восток, там, вроде говорят, пока спокойно. Это пока, Хита, это пока», — Иона покивал. «Но и там полыхнет. Ты, знаешь, ты молодец, пойдем-ка со мной, расспрошу тебя немного. И вот еще что, ты есть-то хочешь? Меня покормили, Метин», — ответил Питер, а потом сглотнул и тихо добавил, взглянув Ионе в глаза. Хотя, конечно, бывшему кассадору показалось в этот момент, что ему смотрит прямо в душу. «Но я бы и еще поел. Простите». «Ничего, малец, когда долго не ешь, такое бывает. Тебя еще покормит. А пока возьмем-ка мы чаю». Иона провел мальчика на второй этаж и впустил в небольшой кабинет рядом с лестницей, сделав знак охранникам. Те понимающе кивнули. Когда мальчик и Иона скрылись в кабинете, один из них вытащил из-за пазухи лист бумаги, сложенный пополам, и направился к двери. «Метин Маринара», — крикнул он. «Входи», — ответил Иона. Охранник открыл дверь и протянул листок от самого, многозначительно подмигнув, сообщил он. «Ну-ка, дай». Маринара взял лист и внимательно прочитал написанное, а затем сложил его и положил на стол, спросив у охранника. «Только что принесли?» «Да, Метин, я сразу к вам», — ответил охранник. «Сейчас спущусь, посмотрю», — кивнул Иона и повернулся к парню. «Ты пока тут посиди, подожди, я скоро вернусь». «Да, Метин», — кивнул Питер. Стоило двум кассадорам выйти, как мальчик с любопытством уставился на листок, но почти сразу же отвел взгляд. Конечно, звали его вовсе не Питером, а Миндоса. И, конечно же, ему было страшно интересно, что написано на оставленном листе бумаги. Однако ему нужно было устроиться сюда работать, а не подсматривать в письма, и он решил не трогать лист. пусть лежит. Как Мендоса согласился помочь тому, кто уничтожил его семью, он и сам не знал. Но впервые о том, что Гарри вовсе не так плох, Мендоса задумался еще в Золотых Песках, пока следил за сыщиком. Эти смутные подозрения крепли с каждым месяцем. А теперь, пообщавшись и с самим Гарри, и с его заказчиками, мальчик понял, что уже особо и не злится на этого человека. Его охватило странное чувство пустоты. Много лет он жил мечтой о мести, а оказалось, что эта месть никому не нужна, даже ему самому. Да и кто он теперь? Отщепенец, изгнанник, одинокий мальчишка на землях Марчлики. Без цели, без средств к существованию, без крыши над головой. Тем удивительнее было предложение поработать, и тем старательнее Мендоса выполнял свои новые обязанности. Сказано, что надо устроиться сюда на работу, значит устроиться, а любопытство пускай подождет. Дверь в кабинет открылась через несколько минут. Вошел Иона Маринара. Он сел за стол и взял в руки оставленное письмо. «Знаешь, что тут написано?» Подняв бровь, спросил он у парня. «Что бы там ни было, меня оно не касается, Метин», — гордо заявил Лжепитер. «Ошибаешься, оно касается именно тебя», — усмехнулся Маринара. «Во всяком случае, если бы ты решил почитать, тут написано: не твое собачье дело, щенок, выметайся, и чтоб тебя тут больше не видели». Мендоса вытянул лицо так, как будто его и в самом деле собирались прогнать, хотя уже прекрасно понимал, что это была проверка на вшивость. Вышло так натурально, что и он расхохотался. «Не бойся, Хита, ты же не стал читать, пока меня не было». Маринара отложил лист. «А значит, это и в самом деле тебя не касается, и ты принят. Будешь развозить документы, когда я скажу». «Понял, понял, Метин», — радостно закивал Мендоса. «Оклад, 300 вата. «Понимаю, немного, но, еда, 3 раза в день, за наш счет, крыша над головой, корм для твоего вола. К тому же, я готов взять тебя с нами, когда мы отправимся ближе к центральным равнинам Марчлики». «А что там делать, Метин?» — поинтересовался Мендоса. «Как что, парень, ты же хотел скрыться от войны», — напомнил Иона. «Да, Метин», — закивав головой, ответил тот. «Ну вот там и скроешься, вместе с нами, надежными людьми». «Ну так что?» — Иона снова усмехнулся. «Я готов, Метин», — бодро ответил Лжепитер. «Ну пойдем тогда, передам тебя нужному человеку, он все покажет, что и как. А завтра приходи сюда, к лестнице, и жди. Как надо будет что-то отправить, тебе принесут». Глава 5. Гостиница «Вечерняя заря», город Грисглад, Марчлика, 10 августа 1937 года. М.Х. «Ну что там?» — нетерпеливо спросила Пелла, глядя на Дана и Гарри, которые застыли с биноклями у окна. «Он ест», — ответил Дан. «Это прекрасно, ему полезно», — согласилась Пелла. «И это все?»